Часть вторая. Непредвиденные изменения. Глава первая. Так, Мария, еще раз опишите, как выглядят нападавшие. Набегавшись вокруг этой красивой девушки, просто это не мой типаж женщины, я сажусь на свое место. Внимательно слушаем ее повторный рассказ. Ладно, можешь идти. Так, а теперь что вы об этом думаете? Отпускаю девушку и обращаюсь к собравшимся соратникам-подчиненным. И так, и этак прикидывали. Ничего не выходит. И главное, что днем не испугались напасть. А под описание нападавших треть жителей Тулы мужского пола подходит. Заходим с другой стороны. Беру бумагу и перо с чернилами. Да когда я уже карандашами займусь? Рисую схему посольской улицы. Завтра ты, Ремес, с Фатеем пройдетесь по улице, все шагами измерите и все узнаете. Не спешите и делайте все очень аккуратно. Запоминайте, потом все запишем. Где что расположено и чем они там занимаются. Ясно? А я? Воинственно спросил Федор. А ты дома посидишь. Мне придется в твоей куртке и дальше походить. Кулик, поедешь со мной. Надо собрать заказы, а то скоро купцы меня съедят за невыполнение обещанного. Вздыхаю я. Как же все не вовремя. Утром проверил и покормил соболя. Его полено под дуплом повесили под потолок в конюшне недалеко от звездочки. Пусть неделю попривыкнет, а потом цепочку подлиннее сделаем, а затем вообще отпущу. Надеюсь, что не сбежит. Коней опять пришлось уплотнить и поместить трофейного. Они уже чуть не боками трутся, что меня и их крайне раздражает. Надеюсь, еще месяц как-нибудь вытерпят. Вот как трофейного коня назвать, пока не придумали. А конь-то неплохой. После сбора разрозненных заказов и пополнения импортным порохом и капсулями, кстати, французскими, заехал к Гольтикову. «Здравствуйте, Николай Иванович!» – пожимаю руку купцу. «И вам не хворать, Дмитрий Иванович!» – смотрит подозрительно на меня Гольтиков. «До свадьбы заживет!» – улыбаюсь ему. «А когда?» – тут же делает стойку купец. «Что когда?» – не понял я и с тревогой смотрю на купца. «Ну, свадьба твоя когда?» – удивился купец. «Да чтоб тебя и не один раз. Вот так и попадаю в разные истории. Я не всегда понимаю сегодняшних шуток, а другие моих с 21 века. Ведь многие из них из советских кинофильмов. Это присказка, не сказка». Выкручиваюсь, улыбаясь, давая понять, что это розыгрыш. «Пока не ожидается. Но я-то к вам по другому серьезному делу. Мне нужны кирасы из твердой бронзы или самых твердых металлов, которые у вас есть. Глядя сейчас на вас, я понимаю, что это не праздная прихоть», — проявил понимание Гольтиков. «Правильно понимаете. И мне они нужны без всяких украшений, а еще лучше, чтобы их вообще не было видно под курткой, и чтобы никто не знал, кому они предназначены». Дома меня поджидали два гостя. Первый был Лука с большим берестяным коробом, а вот второго я не знал. Он как-то неуловимо отличался от жителей Тулы, кроме того, что у него не было бороды, а только черные усы. Одежда была украшена орнаментом, похожим на украинский. Вот с него-то, пожалуй, и начнем. «Стефан Дудка», — представился он. «Коваль». Мой немой вопрос. Серб, да еще и кузнец. Вроде я с таким нигде не пересекался. «Я серб. Пришел к вам с большой просьбой. Говорят, вы можете посоветовать, что делать». Не очень правильно выговаривая слова и немного заикаясь, произнес он. «И это потом покупают. Я отблагодарю». «Да, он хороший кузнец», — встрял Лука. «И человек очень хороший». «Оружие выпускать мне не разрешает полиция. У меня нет российского гражданства, а делать постоянно подковы я не хочу», — «Я мастер!» — ударил в грудь себя серп. «А мастерская у меня не такая большая, чтобы делать большие вещи!» Забавно говорит, но понять можно. Я тоже, наверное, так говорил, когда сюда попал. «Лука, я так понимаю, это ты его привел?» Вижу кивок головы. «Ручаешься, что порядочный человек?» «Понятно. Ну, поехали, посмотрим твою мастерскую и что ты там делаешь. А заодно мне подумать надо». Садимся в вазок к Саве, кулик на рыжем рядом. «Пока кирасы нет, лучше я поберегусь». Тут же бежит Рэм. «С ним я ошибся. Пользы мне от него никакой. Эта собака предназначена гонять зайцев и лис. А на охоту я не выезжаю с дворянами, сам тем более. Банально некогда. Сторож из Рэма никакой. Так еще надо постоянно следить, чтобы он бегал. Надо себе заказать тибетских мастифов. А то нормальных овчарок я тут что-то не видел. Про тибетских мастифов я как-то смотрел передачу, и они мне очень понравились. Хочу. Одна из самых древних пород собак, и живут долго по сравнению с другими породами. А Рэма поменять или подарить какому-нибудь охотнику на зайцев за зайцев. А то мясо опять в цене скакнуло, как тот заяц, что и не угонишься. Мне вообще непонятно, едят его тут местные или смотрят. Ну, кроме дворян и купцов, само собой. Дом небольшой, но аккуратный, стоял на Рубцовской улице. Не слишком хороший район, вернее, совсем мне не нравился. Думаю, если кузнец разбогатеет, сразу же переберется в другой район. Заходить в дом не стал, сразу пошли в мастерскую. Интересно, что я там хочу увидеть? Надеюсь, у меня возникнут хоть какие-нибудь ассоциации. «А это что?» Рассматриваю небольшую художественную решетку в обычной кузнечной мастерской. В кузнице разве что разных инструментов больше, чем в других, которые я тут видел. Но видно, что работы немного или слишком аккуратный хозяин. Везде чисто. Ну, как, для кузни. «Это для купца Владимирова!» «Но такие заказы у меня очень большая редкость», — говорит печально Стефан. «Так, а на что у тебя тут сесть можно? Мне надо подумать». Чуть не сказал, Чапай думать будет. Ставит мне невзрачный металлический стульчик и смахивает с него пыль. Тут я и увидел чудную подкову и иду к ней. Надо рассмотреть поближе. «Так... это больше художественное произведение, чем подкова. Очень интересно. Красиво и со вкусом». «Ты делал?» Показываю подкову и поворачиваюсь к нему. «Я!» — кивает мастер. «Было время, а работы нет. Вот и сделал». Кручу подкову и рассматриваю все вокруг еще раз. Взгляд попадает на кованого уродца под названием стул. «Слушай, а почему ты кованую мебель не делаешь? Разные столы, стулья, кресла. Вот я не могу себе позволить купить венские стулья от 15 рублей и выше. А надо. Сделай каркас, укрась разного цветами медными завитушками и розами. Их можешь сам и не делать, тут медников полно. И я куплю». Начинаем обсуждать, но не совсем понимаем друг друга. Я хочу одного, он мне рассказывает о другом. А плюс рисовать у него нечем и негде. «Так, поехали опять ко мне». Прекращаю спор. Теперь спорим уже вчетвером. Я подключаю еще и Кулика, раз у него тяга к технике проснулась. Честно, упарился я с ними. «Вот, Лука сделает доски, а я договорюсь с Антоновой о пошиве подушек на них». Подвожу итог разговора на эту тему. «Тебе, Стефан, сделать 4 таких и 2 вот таких. Вот тебе аванс 15 рублей, пиши расписку и можешь идти». Показываю на чертеж и передаю деньги. После его ухода рассматриваю принесенную Лукой куклу. Так-так. Кручу сантиметров 70 ростом, деревянное создание со всех сторон. Нос только у этого Буратино маленький. А что? Потом надоумим Луку сделать. А для начала сойдет и так. Сейчас спорить и опять что-то доказывать уже нет сил. Так, Лука, давай завтра. Я посмотрю, а ты потом подойдешь с утра, как обычно. Мы с тобой обсудим, а потом поедем к Анье Ильиничне. Мне бы тоже денег, замялся Лука. Не понял. Я же тебе только что за балок и навес заплатил. Задаю интересующий меня вопрос. Похоже, не только у меня одного деньги не держатся. Но вы же сами говорили, чтобы я больше народу привлекал и инструменты покупал. А дерево хорошее тоже дорого стоит, затараторил плотник. Лука, я ж не Рокфеллер. Деньги не печатаю, вздыхаю. Плохо, повторяет мой вздох Лука. Что плохо? Удивляюсь я. Тут всегда надо лишний раз переспрашивать, а то потом не разберемся. Слишком уж у нас разные взгляды на жизнь. Плохо, что вы не Рокфеллер и деньги не печатаете, дает он пояснение. Да, плохо, соглашаюсь. Чуть не засмеялся. Для меня это непривычно, а тут купцы свои деньги имеют, и ничего. С каждым годом верхи все больше и больше забирают, как политических, так и экономических свобод. Ладно, сколько тебе для полного счастья надо? 100 рублей. Выдохнул он и сам испугался от такой суммы. Сколько? Обалдеваю я. Ты хоть раньше в руках держал такую сумму? Тут нас прерывают, и в гостиную заходит служивый, один из посыльных Мальцева. «Вам посылка!» — кланяется и держит коробку в руках. «Неужели чемоданчики нельзя было сделать? С берестяными коробками постоянно бегают. Мне ведь тоже похожий для бритья, только маленький сделали». «Ставь сюда, Семен!» — командую ему. Открываю коробку, послание мы потом почитаем. А что это? Ух ты! Коловорот и 7 разных сверл. А я уже и забыл, что их заказывал. «Дед Иван, покормите Семена с напарником и определите в балок, пусть отдыхают. Завтра разберемся», — командую старому мажордому. Лука с Куликом восхищенно рассматривают инструмент. Я же, не особо вчитываясь в послание, ищу цену. «Сколько? 100 рублей, и это только для меня? Они что, из золота все это сделали? А если судить, что работа будет стоить столько же, то кто это будет покупать?» «А вы знаете, сколько все это стоит?» 200 рублей!» И наблюдаю их удивленные лица. Наблюдаю их желание поскорее положить все в коробку обратно и никогда это не трогать. «Вот что, Лука, даю тебе в долг 50 рублей. Пиши расписку и до завтра. Катя, иди сюда. На, возьми куклу, поиграй до завтра. А потом о ней нам все расскажешь». Наблюдаю округленные глаза Луки и Степана Кулика. «Что, не ожидали? Дети быстрее всех определят, хорошая кукла или нет». Девчонка, схватив куклу и прижав к себе, со счастливой улыбкой унеслась в припрыжку на женскую половину. Ну, наконец-то, поев, завалился на кровать. Хоть немного вздремну. С утра после тренировки собираемся опять. «Вот, смотри, Лука, волосы держатся плохо». Катя постаралась. И что она с ней только делала? «Наверное, надо на кожу или на материю приклеивать, а потом только на деревянную голову. Выражение лица сделать более радостным, румянец на лице. Чем это у тебя там художник занимается?» «Да на что я вам хорошего художника найму?» — возмущается мастер не только моим вопросом, но и видом куклы. «Они что, ее избивали?» «Насколько я знаю, только наряжать пытались. Несколько раз», — смеюсь я. «Зачем тебе хороший мастер? Найми ученика или в церкви, или девушку посади», — машу рукой. «Как девушку?» — изумляется мастер. «А вот так. Узоры вышивают?» «Вышивают. Бисер, жемчуг и остальное. Вот и подбери. Чуть подучишь, и будет у тебя мастер. А то что за выражение лица, как будто ее сейчас ломать будут, и она заплачет», — стукаю пальцем по лицу кукле. А вот тут можно сгибающие руки и ноги сделать. Показывает мне на локти и коленки. Молодец, сообразил. Можно. Только если медные. Вот так. Рисую на бумаге. Иначе быстро тут сломается, а виноваты будем мы в плохом качестве. И лучше такие куклы сразу солдатами сделать. Наши военные в солдатики поиграть любят, поэтому и заплатят, аж бегом. Также к ним ружья, сабли и так, чтобы вставлялись в руки. Вспоминаю, что что-то читал про то, что дети богатых военачальников играли в солдатиков. «Это сколько работы!» – произнес трагический плотник. «Делай давай и учись. Мне протез Фатея совсем не нравится. Будешь с медью переделывать, а затем и Сильверу», — похлопал по спине бригадира. «Вот поэтому иностранцы нас и опережают, что лучше работают. Неужели не хочешь утереть им нос?» Вот и март месяц. Морозы потихоньку начинают спадать. Мальцев написал, что через 10-15 дней будет в Москве и просит меня подъехать. Вот только не написал зачем. Явно опять что-то серьезное, а у меня работы немерено. В субботу целый день прокопались вместе с Куликом, с Примусом. Так и не доделали. Резину пришлось поменять на кожу, а то она от керосина волной идет. Проблема возникла и с пружинами. Надо их из другой проволоки делать или закалять. Так и не разобрались. В воскресенье, отстояв в церкви святого Николая, только собрался уходить, как подходит отец Василий. «Вы почти совсем не жертвуете на храм Божий, сын мой», и уставился на меня. «Я, может, и рад, да денег нет», — развожу руками. «А по вам и вашим слугам не скажешь. Не каждый дворянин так одевается», — насупился священник. «Материал Мальцев-старший подарил, мех из убитого мной же волка. Сам я ничего не покупал». Вот же пристал. Сказал же ему, что денег нет. Так нет же, как банный лист. «А вот купцов вы сколько денег получили?» Утвердительно-вопросительно накинулся тут же на меня священник. «Все-то они знают. Везде без них не обходится. Сейчас только хоть немного дай и начнется». «Боюсь, мне этого и близко не хватит. Я подумываю мельницу ставить в имении. Да вот не решаюсь». «Ну что же, будем и мы плакаться». «А что же вам отец не поможет?» Еще пристальнее уставился на меня. «И этот туда же». «Обещал. Но у него тоже денег нет. Государь обязал его 2 новых завода заложить за свой счет». «Это не ответ, сын мой», напирает священник. «Я все понимаю, но поймите и вы. Не будем свое дело заводить и поднимать. Придут латиняне и все скупят». «Я понимаю, надо. Вы и сирот кормите, и голодным, хоть понемногу, но помогаете. Я предлагаю вам, что если построю мельницу, 3 телеги зерна раз в месяц бесплатно молоть буду». Надо хоть что-то пообещать, а то не отстанет. И ведь не пошлешь же. Не поймут. А что религия — это опиум для народа, об этом точно не слышали. «Неплохо бы еще и дать то зерно», — подступает ко мне еще ближе. «А вот этого я обещать не могу, пока со своими долгами и постройками не разберусь. Имение полностью разорено нашими же солдатами из 7-й кавалерийской дивизии. Я уже больше 400 рублей потратил, чтобы крестьяне не умерли с голоду». А вдруг это сделали не эти солдаты? Ну и ладно. Ему надо, вот пусть сам и выясняет. Священник так и выбил у меня обещание в ближайшее время помочь продуктами. Хотя я не сильно сопротивлялся, понимал, что надо. Зима действительно оказалась очень тяжелой для малоимущих. «Отец Василий, но я не согласен просто с раздачей пищи нуждающимся. Все должны, кроме маленьких детей, немощных стариков и инвалидов, отрабатывать свою миску еды». «Это как?» – возмутился священник. «А так, убирать территорию квартала. А то вон идем, а дорожки от снега не чищены, поправлять дороги, убирать мусор, засыпать ямы и выводить сливные канавы и многое другое. Навести, одним словом, порядок хоть тут. «Но этим занимаются городские власти», – возмущается отец Василий. «Может, стоит поставить вопрос, чтобы эти деньги выделяли вам? А то у них, как всегда, деньги куда-то исчезают, и нет желания этим заниматься. Я считаю, что выделенные деньги банально разворовываются. Поэтому я хочу, чтобы этим занялась ваша церковь в нашем квартале». Ошарашиваю его. А вот пусть с местной властью пободается. «Вы ставите очень непростые задачи перед матерью церковью», — возмутился священник. «Если вы поможете навести тут порядок, то в этот район будут селиться богатые горожане. Значит, и церковь станет богаче. Тогда мы сможем ее перестроить и сделать величественный храм с хорошей звонницей. Как вы считаете?» Пусть и на себя берут часть общественной мирской жизни, а не только самым простым делом занимаются. «Но...» — начал священник. «А вы привлекайте к этому благоугодному делу больше наших прихожан!» Подвожу итог и этим заканчиваю наш разговор. «Хватит. Будут делать, буду по возможности помогать. А нет, так нет». Иду домой в большой компании со своими. «Ну что, Фатей, заметил что-нибудь необычное?» — спрашиваю своего разведчика.